Глава 13. Опустив голову Миранда и тело Ларри в гробы, они разбили возле мечети еще одну палатку и поставили их под ней. Ни у кого не хватало смелости вытащить меч из трупа Ларри, поэтому в гроб его положили прямо с ним. Ночи в этих краях были прохладными, днем же температура зашкаливала. Так что, хотя воздух и был сухим, они не могли надолго оставлять трупы в палатке. Посоветовавшись друг с другом, Оливер и Уокеншоу решили, что раз поблизости нет морга с холодильным оборудованием, надо выкопать посреди пустыни яму и положить покойных туда. В любом случае, надо было дождаться возвращения Тофлера, поскольку конечное решение было за ним. Ужин был подан. Когда в этом оторванном от цивилизации уголке садилось солнце, то на смену ему приходила такая темнота, от которой у них, городских жителей, все стыло внутри. Хорошо, что хотя бы светила луна, но если она скрывалась за облаками, то вокруг не было видно низги. К счастью, благодаря генератору, под крышей Парфенона было светло. Не сказать, что Леона и Кэрол фонтанировали энергией, но вели они себя приветливо. О Джереми и Ларри никто не заикался, все-таки это была неподходящая тема для обсуждения за столом. Тофлер и Джойс все еще не вернулись. Вероятно, всем хотелось их дождаться, поскольку даже по окончании ужина никто не вставал со своих мест, медленно попивая кофе. В иной ситуации они с удовольствием посидели бы так друг с другом, однако, судя по тому, насколько часто прерывался разговор, всем было крайне некомфортно. У них была табуированная тема, но кроме нее они никак не могли придумать, что еще обсуждать. О фильме тоже как-то не хотелось говорить, учитывая, что его судьба висела на волоске. Все, что им оставалось, это молча сидеть за столами, превозмогая неловкость. По прошествии часа терпение у всех было на исходе. Сначала из-за стола встали актрисы, за ними, как по команде, принялись вставать все остальные. Ресторан на открытом воздухе очень быстро опустел, и теперь здесь слышался лишь гул генератора. Местность вокруг была совсем безжизненной. Убрав посуду со столов, повар и те, кто ему помогал, удалились. В Парфеноне остались Уокеншоу и Оливер. Кофе в их чашках давно закончился, однако они ждали Тофлера, чтобы обсудить с ним план их дальнейших действий. Режиссер мог вернуться в сопровождении полицейских, и в таком случае им двоим тоже следовало бы пообщаться с ними. Когда Оливера уже начало клонить в сон после трудного дня, со стороны шоссе донесся звук мотора, и они с Уокеншоу повскакивали со стульев. Тофлер и Джойс вернулись. Притормозив возле Рикардо, который как раз проходил мимо, они открыли окно внедорожника и о чем-то с ним переговорили. Наконец машина снова тронулась с места. Проехав по мощенной дорожке перед главным входом, она направилась в сторону трейлеров и остановилась на том же месте, что и прежде. Оливер и Уокеншоу не сводили глаз с внедорожника и шоссе. Отчего-то режиссер с помощником все никак не показывались. Никаких других машин вслед за ними не приехало. «А где полицейские-то?» — недоуменно сказал Уокеншоу и переглянулся с Оливером. Наконец Тофлер и Джойс отошли от трейлера и подошли к освещенному Парфенону, неся приборы, чашки с супом и тарелки с курицей. Видимо, они так проголодались, что решили сами положить себе еды и не ждать, пока Рикардо подаст им ужин в Парфенон. «Эй, а вы чего еще не спите?» — заговорил Тофлер первым. Довольно потирая руки, он придвинул стул и уселся за стол. Джойс приземлился возле него. «Оливер уже клюет носом. Мы бы и пораньше легли, да вот, ждали тебя». «Зачем?» — спросил Тофлер, поглощая суп. «Мы сделали гробы и положили в них Ларри и Миранда, точнее, его голову. Сейчас они стоят в палатке, разбитой у восточной стороны мечети. Но мы не можем вечно держать их там. Завтра снова будет жарко. Если мы не отвезем их в участок или морг, то... Неужели ты думаешь, что у здешней полиции есть такие удобные приспособления? Да они просто скажут нам засыпать их солью. Или закопать». Повисла недолгая пауза. Режиссер и его старший помощник молча ели курицу, а художник-постановщик и оператор-постановщик молча смотрели на них. Тут к ним подошел Рикардо и с лучезарной улыбкой поставил на стол хлеб, салат и солонку с перечницей. Тофлер любезно поблагодарил его. «Эрвин», — раздраженно заговорил Уокеншоу. «Что?» — переспросил режиссер, разламывая хлеб. «Так что с полицией?» «Оливер, подай-ка соль. Эрвин, ты ведь ходил в полицию, Энгеди?» «Ходил. Только там было закрыто. Наверное, они в летнем отпуске». «Да неужели? Думаешь, я вру, Джойс?» Джойс неопределенно кивнул с каким-то озадаченным лицом. Уплетая еду, Тофлер вдруг начал говорить вещи, казавшиеся совсем не к месту. «Сейчас весь мир сотрясают этнические проблемы. Не надо нам лекций!» — повысил голос Уокеншоу. «Нет, Ричард, послушай». Холодная война закончилась, риск конфликтов между государствами уже гораздо меньше. Теперь мы живем в эпоху этнических противостояний. А что есть народ? Язык и религия. Вот, что его определяет. «Эрвин, ты что, всерьез пытаешься связать эти убийства с религией и этническими проблемами? Мы католики, все погибшие тоже. А здесь земля евреев и мусульман. Разумеется, ты прав, Оливер. Но мы находимся в эпицентре религиозной войны, длящейся со времен Ветхого Завета, а значит, и местные полицейские доблестно сражаются за одну из сторон». «Что ты хочешь сказать?» «Слышал про армян, проживавших на территории Турции? Они жили у подножия горы Арарат, где, по преданию, сел ковчег Ноя, и считали себя его потомками. Исторически их причисляли и турки, и русские, и иранцы, и азербайджанцы. К чему это все? А про конфликт узбеков и киргизов в Ферганской долине слышал?» Уокеншоу устало откинулся на спинку стула. «Давай ближе к делу. С начала 90-х между ними то и дело происходят столкновения. Многие люди погибают или пропадают без вести. Каждый раз в таких случаях семьи подают заявление о розыске. Однако это совершенно бесполезно, полиции не до них. Это ведь война, и возможности полицейских в этих условиях весьма ограничены». «Какое это имеет отношение к нашему случаю?» «Мы находимся в зоне одного из самых ожесточенных этнических конфликтов в мире. Здешняя полиция не будет шевелиться ради иноверцев». «Эрвин, еще одно», перебил режиссер Оливера. «Вы когда-нибудь слышали об убийствах, когда человека поднимали высоко в воздух и насаживали на меч?» «Нет. Однако это не повод скрывать его от полиции». «Думаешь, им по силам раскрыть столь безумное преступление?» «Ну так чтобы это понять, надо пообщаться с ними. Ну ясное дело. А теперь слушайте». Тофлер поднял вверх указательный палец. «Услышав о произошедшем, они заподозрят, что мы сатанисты, притворившие в жизнь волю дьявола. Извращенцы из Голливуда сооружают в море странную декорацию, а затем, сговорившись, закалывают и водружают на верхушке одного же из своих. Что ж, тогда устроим допрос с пристрастием и заставим их разговориться», — подумают в полиции. Уокеншоу и Оливер молчали. Такая перспектива и впрямь их тревожила. Само собой, что при столь странных происшествиях подозрения падут на них самих. И при этом они еще будут считать это небесной карой для таких богохульников, как мы. После недолгой паузы Оливер сказал: «Но неужели можно оставить все как есть? Что ты намерен делать?» «У меня есть план». «Какой еще план?» «Доверьтесь мне, всю ответственность беру на себя. Я позвонил куда надо и попросил перенести вылет танцоров. Сказал, чтобы они были наготове в Лос-Анджелесе и ждали моего звонка». «Он что, намерен продолжать съемки после такого?» — подумал Оливер про себя. Он был наполовину восхищен этим человеком, а наполовину в ужасе от него.